На другой день Санька тайком уехал к себе на заимку, поджидая, покуда Татьяна не насушит ему кулей 5 сухарей и не насолит сало, чтобы уйти потом вглубь Саян. Сумность напала, душа в туман укуталась. Как-то все сложится в дальнейшем. Ну, Санька не задержится, с этой стороны свидетеля не будет. А как с той, где Дальчевский, генерал Новокрещина? Есть еще и Дуня, пулеметчица. От Саньки пошел проститься с бабушкой Татьяной. В доме ее светился тусклый огонек. Еще на крыльце услышал затяжной кашель. Постучался. Бабушка открыла сенную дверь, встревожилась. Беда пригнала. Уезжаю по тайному вызову. Гонец был. А мой-то совсем плох. Никудышин. Доживет ли до середины лета? Даст Бог поправиться. И бабушка махнула рукой, провела Ноя в переднюю комнату, заставленную фикусами в кадушках и цветами в горшках, на 4 подоконниках. Ной разулся у порога, чтоб не наследить на половиках. Горела 7-линейная лампа с увернутым фитилем, и в горнице, где лежал чахоточный муж Татьяны Семеновны, тоже светился слабый ночник. Резко пахло каким-то лекарством и ладаном. У порога Ной стряхнул шабур и повесил с войлочным котелком на сахатинные рога. Бабушка пригласила сесть на лавку к столу. «Обсказывай!» Ной скупо поведал про свое выдуманное подпольство, то же, что и отцу. «Такие-то дела!» «Ох, богатырь мой, Ноюшка!» — покачала головой бабушка и, глянув на открытую дверь в горницу, пошла и закрыла ее филенчатыми резными половинками. «Запутался, вижу. Чего тебя занесло в союз с тот генералом и серым каким-то? Головушка рыжая, тебе ли с этакими шишками хлеб-соль водить? Твое дело, Ноюшка, телячье, пососал и в куток. Полком ты командовал по нечаянности. Тебе ли на божницу лезти?» Ноюшка помалкивал. У него к бабушке очень серьезный вопрос имеется. Да вот как спросить? «Скажи правду, удержится Белый, если свергнут в Сибири проклятущие советы?» — спросила Татьяна Семеновна, присаживаясь рядом. «Не удержится. И мой говорит так же. Чем дух, а все едино, твердит поселенец. Советы в Россию пришли насовсем, а мне так-то тяжело слушать. Душа к ним не лежит, Ноюшка. Потерял я своего Кондратия из-за баламутов этих». Повздыхала, дополнила. «Тача с тобой бы поехала, истинный бог, хоть и не та теперь рука у меня, а рубила бы этих советчиков до последнего слова духу, истинный бог. Уж лучше мертвый быть, чем с советами жить. И ты вершишь правое дело, Ноюшка, правое, христианское, они ведь жидюги всю вашу веру порушат, безбожество обратят, навозом да грязью станут люди». Ной уставился на свои босые ноги, помрачнел. Голос казаков слышит, ярость казаков нутром чует. «Не вешай голову, Ноюшка, не вешай, даст Бог, воскресите матушку Россию, радость всем будет. Дай хоть взгляну на твою ладонь, на левую». Ной положил руку ладонью вверх на столешню. Бабушка, склонив голову, долго ее разглядывала, повздыхивая, а потом сказала: «Крестовая, вот тебе и в рубашке народился, хоть бы рубашку сохранил. Где потерял-то ладанку?» «Мальстве еще потерял. Крестовая, крестовая. Что обозначает крестовая?» «Линии такие, крестовые называются, вертеть тебя будет жизнь, и так, и эдак, а богатства не вижу, пустошь, Ноюшка. И жены на линии нету, век холостовать будешь, кажись. Эки, а, Сила-то какая в тебе, а линия одинокая, ущербная. Женская линия должна рядом с твоей коренной идти, а нетути. Как корова языком слизнула. Лучше бы мне не смотреть на твою карту. Ну, не сокрушайся. Не всегда жизнь складывается по ладони. В Красноярск поедешь? Туда. Просьбы нет ко мне? Есть. Говори, покель мой притих. 3 часа било. Вот тебе и линии. У него ведь на руке долголетие и 3 жены по стремени коренной линии. А он и одной не имел, ежели меня не считать. Какая я ему жена? 80-й разматываю, а ему 47 нету. Ино не сгаснет. Чем я прогневила Господа Бога, не ведаю. 3-го мужика хоронить буду, Господи. Ладно, не будем печалиться, пока в доме нету покойника. Какая просьба?